Дорогие радиослушатели, сегодня мы желаем продолжить наш разбор послания к Колоссянам. Мы уже в прошлой беседе увидели, что верующий имеет чудесный секрет жизни во Христе, который обнаружится для всех в день Христова явления. Потому что эта жизнь сокрыта, это является причиной, почему она должна оставаться сокрытой. Но ее действие в сердцах детей Божиих обнаруживает ее присутствие. Она трансформирует их жизнь. Апостол Павел поэтому мог увещевать колоссян, чтобы они умертвили старые грешные привычки и приняли новые отношения к церкви, к греху и друг к другу. Еще раз необходимо напомнить, что все эти трансформирующие действия жизни верующего не происходят посредством магии. С одной стороны, нужно рассмотреть факт нашего объединения со Христом. С другой, мы должны проверить климат, в котором верующий живет и растет. Две великих истины представлены в 3 главе с 9 по 11 стих. Эти истины указывают на отношения верующих. Первое – ко Христу в нем, и второе – человечеству в целом. Посмотрим на них. Отношение верующего ко Христу в нем – стихи 9 и 10. «Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись нового, который обновляется в познании по образу создавшего его». Апостол Павел смотрит на это, как на действие уже совершенное, ибо говорит: «Вы, совлекшись ветхого человека с его злыми делами, вы, приняв Иисуса Христа как своего Спасителя, облеклись в новую природу, которую Он дает вам». Какое это чудное одеяние! Припоминаете ли вы путешествие детей Израиля в пустыне? В течение 40 лет они скитались по трудным местам. В конце этого времени обувь их не изветчала и одежда не износилась. Но это нельзя сравнить с тем, что произошло с нами. Новое одеяние, данное нам Христом, является новой природой, которая ежедневно питается им. Она никогда не изнашивается. Она дает нам больше познания нашего Господа, и познавая Его больше и ближе, мы также возрастаем в Его подобии. Неудивительно, апостол Павел говорит: «Не говорите лжи друг другу». Вы в процессе преображения в Его подобие, а Он не может лгать. Отношение верующего к человеку в целом, где нет ни Елена, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но всем во всем Христос. Здесь приходим к другому призывающему откровению. Во-первых, важно помнить, что апостол Павел в этом стихе говорит в главном о церкви. Но все Писание свидетельствует, что Бог желает, чтобы мы имели такое отношение ко всем людям. Апостол Павел сначала указывает на отрицательную, а затем на положительную сторону. Отрицательная сторона. В сфере нового творения человечества Бог творит в тех, кто верит в Его Сына во спасение, положение, где нет ни Елена, ни Иудея, где нет ни обрезания, ни необрезания, где нет ни варвара, ни скифа, где нет ни раба, ни свободного. Это опять удивляет нас, когда мы смотрим на представленную пред нами картину. Апостол Павел и колоссяне жили в мире, который был глубоко разделенным. Всяким способом человек был отделен от человека, и теперь является весть Божия относительно нового тела Христа в мире. Важно отметить, что апостол Павел не говорит, чему будет подобно небо. Он говорит о женщинах и мужчинах, живущих на земле, в его время, а также и в наше. Какие бы то ни было разделения были причиной в прошлом, теперь, так как они во Христе, участники его жизни, эти разделения прошли. Во-первых, нет национальных или расовых барьеров, ни Елена, ни Иудея. Но вы можете сказать, ведь мы все же имеем Еленов и Иудеев. По случаю рождения люди принадлежат к разным расам. Правда, но апостол Павел говорит, что в нашем общении, объединении со Христом, эти различия отменены. Я Елен, тогда теперь Иудей, который верит, мой брат. Я больше не смотрю на него как Иудея, но как на брата во Христе. Во-вторых, нет религиозных барьеров, ни обрезания, ни необрезания. Часто люди отличают себя и других поставлением ярлыков, и этими дают повод для разделения. Когда возникали вопросы между группами в церкви первых веков, апостол Павел отправился в Иерусалим, чтобы рассмотреть трудности с апостолами. В результате они признали два факта. Первый. Бог призывает людей к разным служениям. Второй. Эти различия не должны препятствовать в общении. Апостол Павел сообщает об этом в соборе в послании Галатам 2 главе 7 по 9 стих. «Напротив того, увидевший, что мне верено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных, ибо содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных содействовал и мне у язычников, и узнавший о благодати, данной мне, Иаков, и Кифа, и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным». Жизнь Христа во всех верующих проявляется в любви и общении, а не в критике и разделении. Различия всегда будут существовать, но общее объединение со Христом будет больше всего. В-третьих, нет интеллектуальных барьеров ни варвара, ни скифа. Апостол Павел правильно написал в первом послании к Коринфянам 1 главе с 26 по 28 стих. «Посмотрите, братья, кто вы призванные? Немногие из вас мудрые по плоти, немногих сильных, немного благоразумных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не знающее избрал Бог, чтобы упразднить значащее». Бог не исключил никакой группы. Некоторые мудрые призваны. Мы все еще имеем их с нами. На одной конференции хорошо известного университетского города я с удовольствием заметил, что многие высокостоящие профессора свободно общались с простыми верующими с малым образованием. Это не должно удивлять нас. Бог не делает отличия на основании интеллекта. Он просто дает свою мудрость всем просящим в простоте веры. В-четвертых, нет социальных барьеров, ни раба, ни свободного. Будем иметь в виду, что когда писал апостол Павел, рабство было общепринятым явлением в мире. Социальное положение было важно для человека. Высоко стояли высокие и низко низкие. Кто когда слышал о равенстве людей? Было принято, что некоторые родились, чтобы господствовать, а другие – служить, страдать и жить в нищете. Но теперь Евангелие все изменило. Приведший мужчин и женщин из разных рас, с различными религиозными убеждениями, широким интеллектуальным кругозором, из разных слов общества, Бог проявил милость ко всем и дал всем верующим одну связь. Чем является этот объединяющий фактор? Это Иисус Христос. Он глава тела, Он первый и последний. В Нем пребывает вся полнота. Все верующие получают от Него жизнь. Он и жизнь. Все незначительные различия теперь не считаются. Он достаточно велик и достаточно добр, и достаточно любезен, чтобы заслужить нашу любовь и поклонение. Дав Ему надлежащее место, мы создаем условия для роста и познания Его и в нашем преображении Ему. Это величайшее достижение в истории общества. И когда Он, наша жизнь, явится, мы тоже явимся с Ним, разделяя Его славу. Какое чудное будущее ожидает нас. Аминь.